Глава 35. Дожидаясь в коридоре лифта, Брэнсон некоторое время смотрел на дверь квартиры Марка Уоррена. Убедившись, что хозяин не подслушивает, он спросил, что еще за история с машиной. Детективы вошли в кабину, и Грейс нажал на кнопку цокольного этажа. Все еще прокручивая в голове разговор с Марком, он не ответил. Брэнсон продолжал в упор смотреть на друга. «С парнем что-то не то». — Согласен? — Грейс по-прежнему молчал. — Надо было нажать не цоколь, а первый этаж. Грейс вышел на подземную автостоянку. Брэнсон последовал за ним. Здесь стоял полумрак, было сухо, попахивало машинным маслом. Они миновали Феррари, Ягуар, спортивную Мазду и маленький Форд, потом два пустых бокса. Наконец Грейс остановился перед серебристым внедорожником BMW X5. Он внимательно оглядел машину. На кузове все еще поблескивали капли воды. — Клевая тачка, — заметил Брэнсон, — но сзади они не слишком-то вместительны. — Рейндж Ровер или Кайен просторней. Грейс осмотрел колеса, потом опустился на колени и заглянул под подножку. — Вчера, когда приблизительно без четверти час я вышел от Криса, мне тут попался BMW, — объяснил он. Я обратил на него внимание, потому что уж больно необычно он выглядел. Не часто видишь заляпанные грязью BMW X5 в центре Брайтона. На таких тачках обычно ездят за покупками богатые домохозяйки. А ты уверен, что видел именно эту машину? Грейс постучал себе пальцем по лбу. Наверное, ее знаки. У тебя фотографическая память. Надо же, еще действует в твоем преклонном возрасте. Еще действует. Что думаешь? А ты? Пропавший гроб, лес, машина, заляпанная грязью. Шафер — единственный, кто выжил в этой истории. Не находит ничего более срочного, чем вызвать адвоката. Банковский счет на Каймановых островах. Все это скверно пахнет. Не просто скверно, воняет. Что дальше? Грейс достал из кармана медный браслет и подбросил на ладони. Вот что. Ты в самом деле так считаешь? А у тебя есть версия получше? Вызвать Марка Уоррена для официального допроса. Грейс покачал головой. Он не дурак. Нам надо его перехитрить. Мы провернем это с помощью психа, который крутит маятник. Доверься мне.